— А что я могу сделать? — ответило ей нерешительное, слабовольное отражение. — Я даже не знаю, куда подевалось это проклятое агентство. — Это отговорки, — сердито сказала умная Рита глупому отражению. — А ты помнишь мертвую Татьяну, ее пустые, уставившиеся в потолок глаза? А может быть... Это мне только померещилось, — продолжала оправдываться трусливое отражение, ведь через 20 минут никакого тела в ванне уже не было. — Конечно, не было, — продолжала решительно Рита, — потому что пришли эти сволочные аисты и подчистили все, как они выражаются. Ну и что ж мне делать? Отражение чуть не плакало. Все равно без Антона я ничего не смогу сделать. А он велел мне сидеть здесь и ждать его. Но ведь это только несколько дней. Ну, разве что несколько дней. Нехотя согласилась Рита и пошла на кухню наводить там порядок. Она умышленно отошла от зеркала, чтобы не продолжать этот дурацкий разговор сама с собой. Пришлось бы задавать следующие вопросы, и среди них был бы такой. Зачем, в сущности, она ждет Антона, если он ничего ей не обещал? И вообще, он, кажется, не горит желанием отыскать Маринку. Раньше такой вывод очень бы порадовал Риту. Она слегка ревновала Антона к сестре, но теперь все изменилось. Рита решила забыться в работе, чтобы не заниматься самокопанием. Тетя Люба очень этого не любила. Машинально споласкивая тарелки под горячей водой, Рита начала думать. Значит, агентство закрылось. От того скотина Сергей Сергеевич Сидоров, он же Лелик, и решился на мошенничество. Он думал, что Татьяна отдаст ему деньги для передачи Кате, а потом... Даже если захочет позвонить и удостовериться, что деньги попали к адресату, то никого по этому номеру не найдет. Ищи, как говорится, свищи ветра в поле. И никакая милиция с ней разговаривать не станет. Сами, мол, девушка, виноваты. Не доверяйте незнакомым людям. Дурак, конечно, Лелик, но его спасла полная безнаказанность. Не поверила Татьяна. Он ее убил и... Ничего ему за это не будет. То есть, рано или поздно, конечно, они за все ответят. Не на этом свете, так на том. Но она, Рита, не может так долго ждать. Подумаем еще. Какая подоплека кроется за действиями агентства? Рита не знает. Но факты таковы. В течение, допустим, года, а может и больше, Рита просто не знает, какие-то люди ищут одиноких, небогатых женщин с маленькими детьми и отправляют их за границу, как они говорят, замуж. Причем, что характерно, денег за это не берут. А если берут, то небольшие. Ну, откуда большие деньги у матерей-одиночек? В благотворительную организацию Рита не верит. После убийства-то кто ж в такое поверит? Стало быть... Это такой бизнес — отправлять в Европу женщин с детьми. Для чего? Лучше сейчас не думать, а то сердце сжимается от страха за Маринку с дочкой. Но если это бизнес, то с чего это им вдруг его прекращать? Объяснял же ей Антон. Просто закрыли это предприятие, открыли новое. Заметив, что все тарелки уже вымыты, Рита выключила воду и взялась за швабру. В углу за разделочным столиком валялась неизвестно с каких времен кипа старых газет. Рита подняла их с полу, чтобы выбросить, и случайно взглянула на оказавшуюся сверху страницу. Это была страница брачных объявлений рекламной газеты «Из рук в руки». Одно объявление... Прямо посередине страницы было жирно обведено красным фломастером. «Мы поможем вам найти счастье», — прочитала Рита и едва устояла на ногах. Вас и вашего ребенка ждет новая прекрасная жизнь в процветающих странах Европы. Так вот с чего все началось. Эта Маринка обвела объявление в газете фломастером, а потом набрала напечатанный чуть ниже телефонный номер. Они говорили Татьяне, что один раз публиковали объявление в газете. А если новое название, то, возможно... Рита, стремглав, вылетела из квартиры, добежала до ближайшего газетного лотка и купила там свежий номер газеты из рук в руки. Газетчик посмотрел на нее, как на сумасшедшую, а когда она умчалась, не взяв сдачу, полностью уверился в своем диагнозе. Даже не поднявшись в квартиру, Рита плюхнулась на свободную скамейку в сквере и развернула газету на странице брачных объявлений. Так, частное объявление можно пропустить. Это тоже совсем не то, что нужно. Под видом брачных объявлений напечатана реклама подпольных публичных домов. А вот это уже теплее. Так, в нашей картотеке десятки обеспеченных процветающих мужчин из Германии... Но здесь ни слова не говорится о детях, значит, это не то. Еще одно. Замуж в Америку и Канаду. Предложение для одиноких женщин от 30 до 50 лет. Нет, это тоже не годится. В глазах уже рябило от мелкого шрифта, когда Рита прочла очередной призыв. Вы найдете свое счастье, обратившись к нам. Если у вас есть ребенок от 2 до 5 лет, мы будем... Вдвойне рады помочь вам. Брачное агентство «Пеликан». Ниже стояли два телефонных номера. Рита откинулась на спинку скамейки и шумно выдохнула. Они. Она узнала их стиль, их повадку. Чертовы аисты сменили имя, но сохранили свое лицо. Тоже приманка. Дети, счастье для вас и вашего ребенка. Ну вот какая мать устоит перед таким объявлением? Рита вырезала объявление из газеты маникюрными ножницами и перечитала его несколько раз. Она была абсолютно уверена в том, что нашла аистов. Но что ей делать теперь? Да идти в агентство. Идти в качестве одинокой молодой мамы с ребенком. Только как бы не получить отворот-поворот, как Татьяна. За свои внешние данные Рита могла быть спокойна. Она очень фотогенична, но ведь и Таня на снимке была очень даже ничего. Рита вспомнила невзрачную Катю Щеглову. Ту почему-то выбрали. Значит, все дело в ребенке. Им нужны красивые дети. И если косоглазенький Маратик для своей мамы был самым красивым, то... Этих сволочей в агентстве устраивают только ангелочки типа ляльки. Господи! Даже думать не хочется, для чего им нужны дети. Рита огляделась. В сквере, где она сидела, видимо, располагался местный дамский клуб. Молодые мамаши чесали языками, присматривая краем глаза за своими дружно или не очень дружно играющими чатами. Толстый мальчик лет 5 деловито отбирал игрушку у некрасивой веснущатой девочки. Та пыталась защитить свою собственность, но захватчик явно превосходил ее силой. «Мама, мама!» — заверещала жертва противным визгливым голосом. «Он у меня покемона отбирает!» «Сами разбирайтесь!» — отмахнулась мамаша, такая же некрасивая и веснущатая, как дочь, и вернулась к увлекательному разговору о воспитании. «Тетя, посмотри, что у меня есть!» — раздался вдруг совсем рядом нежный тоненький голосок. Рита обернулась. Возле ее скамейки стояла очаровательная хрупкая девочка лет 4 с круглыми голубыми глазами и золотыми локонами. Будущая фотомодель протягивала на ладошке желтую пластмассовую пробку от бутылки спрайта или пепси-колы. «Что это у тебя?» — растерянно спросила Рита. «По-моему, это просто пробка». «Нет, тетя», — гордо сообщила девочка. «Это не просто пробка. Это пробка выигральная. Хочешь, я тебе ее подарю? Ты тогда будешь счастливая. — Спасибо, солнышко. Рита невольно протянула руку и погладила золотые кудри. — А ты не хочешь подарить эту счастливую пробку своей маме? — Маме я ее уже дарила. Мама уже счастливая, а ты еще нет. — Золотко! Невольно расчувствовавшись, Рита притянула девочку к себе и поцеловала. — Малышка! — удивительно точно сформулировала ее жизненную ситуацию. Прижавшись щекой к бархатной щечке ребенка, Рита краем глаза заметила поблизости какое-то движение, повернувшись в ту сторону и, инстинктивно плотнее прижав к себе девочку, стараясь защитить ее, Рита увидела, что это всего лишь немой уличный фотограф сфотографировал ее с ребенком и теперь протягивает свою визитку, делая непонятные, но успокаивающие жесты. Рита поняла, что фотограф предлагает ей, если она хочет, купить у него готовые фотографии. Она кивнула, и фотограф написал на визитке рядом с адресом своего ателье время, когда снимки будут готовы. Девочка тем временем отстранилась от нее и, демонстративно обтерев щеку тыльной стороной ладошки, недовольно проговорила. — Фу! Все обслюнявила! Не подарю тебе мою пробочку! Рита поднялась со скамейки. В голове у нее созрел план.